Перо 23. Скотт. Я распахнул глаза и шумно вздохнул. Подо мной была сухая трава. Но когда я поднялся, все изменилось. Теперь я находился в каком-то помещении, сделанном из зеркал. Я смотрел по сторонам, вертелся, как чертова юла, и пытался понять, что происходит. Обстановка давила на меня. Я всеми силами старался не паниковать, но с трудом сдерживался. Мне хотелось закричать. У меня клаустрофобия. Но комната не была слишком маленькой, чтобы пробудить боязнь замкнутого пространства. Скорее всего, на меня так действовали зеркала. Я их не любил. Посмотрев на ноги, я нахмурился. А потом поднял взгляд на свои отражения. Я был одет в ослепительно белую одежду, с ног до головы. Это привело меня в ярость, и я стянул с себя футболку. Обратив внимание на живот, я подошел ближе к зеркалу и рассмотрел его. И, коснувшись себя, понял, что мое тело было ненастоящим. Оно казалось слишком мягким. Когда я дотронулся до одного из кубиков пресса, под тонким слоем кожи не было костей. Отвратительное чувство. Наспех натянув обратно майку, я начал бегать по помещению в поисках выхода. Надо было выбираться и все вспомнить. Ощупывая руками зеркала, я искал ручку или что-то похожее. Но ничего не обнаружил. Кругом были только отражения, с которых на меня смотрел Скотт Хазэвэй. Демон, который боится зеркал. Выйдя на середину зала, я схватился за голову и сел на пол, который, к счастью, ничего не отражал. «Вспомни!» — приказал я себе, пытаясь ухватиться за любую ниточку, чтобы хоть что-нибудь вспомнить. Я снова взглянул на свое отражение и отскочил в немом крике. Я видел себя в демоническом обличии, с рогами и большими черными крыльями. «Крылья!» Встав спиной к зеркалу, я повернул голову в бок, изучая свое отражение. Крыльев не было, и самое странное и страшное было то, что я их не чувствовал. Что-то не так. Должно быть объяснение. Я должен все понять. Мне просто надо расслабиться и спокойно подумать. Я снова осмотрел все углы комнаты и увидел стеклянную лавочку. Я решил проверить, выдержит ли она меня. Я подошел к ней и аккуратно сел. Лавка даже не треснула. Может, она выполнена из особо прочного стекла? По идее, меня не должно было это интересовать. Вдруг что-то сбоку скрипнуло, а затем распахнулась зеркальная дверь. Мне было плевать, опасно было идти туда или нет. Я желал выбраться из этого треклятого места во что бы то ни стало. Я хотел попасть домой. Я хотел вернуться к Скарлетт. Скарлетт! Берись за ниточку, Скотт, и все постепенно вспомнишь. Я вышел через открытую дверь и очутился на поляне перед озером, в окружении деревьев. Опять засада. Место показалось мне очень знакомым. Я был здесь, вместе с Крисом. Ох, Крис! В тот момент я не мог злиться на этого ангела. Нужно было найти его. Я посмотрел вверх и увидел густые серые тучи. Это было первое небо. Значит, я находился на земле. Посмотрев на воду, я пошел вдоль берега, надеясь найти выход из леса. Иногда ветки царапали мне руки. Видимо, я нашел не слишком верный путь к спасению. Но это было неважно, потому что маленькие порезы тут же заживали. Пока я бродил то по одной тропинке, то по другой, на улице стемнело. А еще спустя время я услышал крик. Это был голос Скарлетт. Я помчался в сторону звуков, ударяясь лицом о ветви. Плевать, плевать на все! Я должен был найти девушку и спасти! Услышав знакомый дикий смех, я резко затормозил. «Китара!» Я побежал еще быстрее. Шум становился все громче, а крики отчаяния. Вдали я увидел Скарлетт, лежащую возле поваленного дерева. Китара опустилась на землю и начала подходить к ней. Но я был быстрее. Перепрыгнув через ствол, я опустился прямо перед лежащей без сознания Скарлетт. Заняв боевую позицию, я тихо зарычал. Внезапно китара исчезла, оставив после себя только запах смерти. Я посмотрел на Скарлетт и сел перед ней на колени. Провел рукой по ее гладкой щеке. И начал думать, что делать дальше. Ужасно, что она встретилась с китарой лицом к лицу. Теперь та не отстанет. Будет искать способ убить Скарлетт. Где бы и с кем девушка ни была. Но сейчас я должен был позаботиться о другом. Когда я поднял подопечную на руки, она прижалась к моей груди. И по мне пробежали мурашки. Не думал, что это будет так же приятно, как поцелуи Даспры. Честно говоря, это было даже приятнее. Зачем Скарлетт понадобилась китаре? Это первый вопрос. Китары питаются душами ангелов и демонов, но никак не человеческими. И почему она не тронула меня? Чего ей это стоило? Если говорить по правде, черты лица этого существа кого-то мне напомнили, но я не мог понять кого, да и приглядеться не успел. Она сбежала слишком быстро, что было странным для такого могущественного существа. Я подошел к дому Скарлетт и постучал. Только спустя время я вспомнил про звонок. Жасмин открыла дверь и ахнула, а я незамедлительно вошел внутрь и спросил, где находится спальня Скарлетт. Мне хотелось посидеть с ней рядом, пока она будет приходить в себя. Но времени не было. Я применил убеждение на Жасмин. Попросил, чтобы она убедила Скарлетт, будто девушке всего лишь приснился кошмар. Ведь она наверняка сразу закричит, когда проснется. Затем я заставил Жасмин забыть о моем визите. Тетушка Скарлетт прижала руки к груди и послушно кивнула. И я ушел. Когда я повернулся, чтобы в последний раз взглянуть на дом, мои ноги сразу же рванули к его порогу. На двери висел замок, а свет везде был выключен. «Что за черт?» Я подошел к соседним зданиям, но и на их дверях тоже были замки. Я обошел всю улицу и не встретил ни одного живого человека. Она была пуста. «Только нимба не хватает», — сказал кто-то за моей спиной. Я опустил замок очередного дома и обернулся. Это была Линда. «Привет, милый. Давно не виделись». Улыбнулась она и, подойдя ближе, положила ладони на мою грудь. «Какой ты мягкий. Где твои кости?» Я понятия не имел, куда они делись, и как я вообще держался на ногах без них. Более того, я не понимал, как поднял Скарлетт на руки, в которых не было костей. Я ничего не понимал. Мой мозг грозился разорваться на части от непонимания. «Что ты здесь делаешь? Где все люди?» Указав на окна, спросил я. Линда наверняка была в курсе, что случилось. Темные ангелы всегда узнают обо всем первыми. «Что я здесь делаю, тебе совершенно неинтересно, правда?» Она начала ходить вокруг меня, проводя пальцем по моей шее. «Тебя больше волнует, что произошло с тобой, верно? Что ж, я могу помочь тебе, сладенький». Прошептала она мне и обхватила губами мочку моего уха. «Так помоги!» Застонал я в ответ и потянулся к ее губам. Но когда до них осталось совсем чуть-чуть, я отстранился. «Перестань!» — крикнул я, потеряв виски и отходя от девушки на два шага назад. «Перестать что?» Невинно похлопала ресницами Линда. Я был готов разорвать ее на части. «Прекрати применять свои чары. Не нужно соблазнять меня. Тебя выгнали из Сандерса. А значит, всему, что было между нами, пришел конец. Поэтому не пытайся вернуть меня. Я никогда не буду с предателем». Взорвался я и шумно выдохнул. «То, что меня изгнали из города демонов, не значит, что я стала к тебе равнодушна. Мы поговорим об этом позже. А сейчас слушай меня внимательно». Вот за это Линду и недолюбливали. Она была слишком вспыльчива. «Ты находишься между реальностью и нереальностью, между небом и землей, днем и ночью. понимаешь? Не ищи выхода там, откуда нельзя выйти. Ты здесь до тех пор, пока жалкие высшие не найдут способ вернуть твою душонку в тело». После последних слов ее губы растянулись в кривой улыбке. «Я проклят?» Меня словно током ударило. Я был опустошен. У меня не было тела, только жалкая душа. А у душ нет костей. Но почему тогда я встретил Скарлетт? Разве после проклятия Китары душа не должна гореть в каком-нибудь котле или в чем-то похожем? Почему же тогда я свободно разгуливал? «У этого места есть название?» «Его называют Наил. Ты знаешь, как переводится это слово?» Продолжала улыбаться Линда. «Ты знаешь, Скотт. Ты в Между. Ты в Наиле. Это место, из которого выбирается только один демон или ангел из миллиона других. Не пытайся выбраться. Пусть все идет своим чередом». «Что ты имеешь в виду?» «Ты спасешься, но не сегодня и не завтра. Высшие помогут тебе. Но когда это случится, я не знаю». Она села на ступеньку и похлопала рядом, приглашая меня. Но я продолжил стоять. «Почему же ты здесь? Что ты забыла в Наиле? С каких пор китары воруют души темных ангелов? Все слишком сложно. Моя голова разрывалась от количества мыслей». «Тебе этого не нужно знать. По крайней мере, сейчас. Есть множество других насущных вопросов. Ведь так?» Линда знала, как сменить тему. Она понимала, что у меня имелось множество других вопросов, на которые я жаждал получить ответы. «Так», — сдался я, обдумывая, с чего начать. Мне все равно требовалось выяснить, как сюда попала Линда. Почему она так ловко руководит мной и тем, что мне надо знать, а что нет? Почему я в белом? Вытянув вперед край футболки, поинтересовался я. «Так выглядит твоя душа». Пожала она плечами, а я снова нахмурился. «Это какая-то шутка. Души демонов не бывают белыми и пушистыми». Да и одежда не могла остаться такой чистой после того, как я побегал по лесу. «Ты ведь понимаешь, что это бред? Моя душа темнее ночи, чернее твоих глаз. Ты себя слышишь? Кажется, из тебя вышел дерьмовый ответчик». «Ты уверен, что после знакомства со Скарлетт твоя душа все еще черна? Ты уверен, что остался тем же самовлюбленным подонком, который берет, что хочет, и который привык всегда быть первым? Подумай, ты ведь уже не тот демон, которого знала Академия». Я задумался. Да, со Скарлетт я был мягок и постоянно боялся сделать что-то не так. Но это было обычным притворством. Я не двуличный. Но ради победы мне пришлось играть на обе команды. Быть мягким со Скарлетт и грубым в ее отсутствие. Я не менялся, я просто исполнял свою роль. Для меня на первом месте стояла победа, но никак не Скарлетт. Ведь не Скарлетт же, да? Я готов был признаться только в том, что вошел во вкус земной жизни и с удовольствием проводил время с подопечной, потому что она милая и интересная девушка. Но опять же, это ничего не значило, не должно было значить. Поэтому Линда ошибается. Непременно ошибается. Я по-прежнему мечтаю быть первым. Все, что происходило между мной и Скарлетт, было просто игрой. Я пытался доказать, что слова Линды были лживы. Но с каких пор я должен отчитываться перед каким-то темным ангелом? Я не влюблен в нее. После этих слов по мне вновь пробежали мурашки. «Я разве сказала, что ты влюблен? Знаешь, когда вы сидели на качелях возле ее дома, это смотрелось довольно мило». «Откуда ты знаешь?» Прищурился я, и Линда занервничала. Но потом взяла себя в руки, поднялась и подошла ко мне вплотную. «Запомни, Скотт, я в курсе каждого вашего шага, каждого вздоха. Ты знаешь меня, как никто другой. Значит, должен понимать, что я устраняю всех, кто неравнодушен к тебе». Я засмеялся. Так громко, что если бы здесь были птицы, они бы сорвались с ветвей и улетели. Я знал Линду. Знал ее привычки и мог предсказать любое ее действие. Но то, что она сказала, смахивало на бред влюбленного подростка. «Ты видишь в Скарлетт конкурентку? С каких пор ты в себе так не уверена? А, Линда? Неужели ты правда думаешь, что я способен обратить внимание на такую, как Скарлетт? Неужели ты думаешь, что я неравнодушен к человеку?» Перестав смеяться, спросил я. Я врал, и впервые мне было противно от этой лжи. Скарлетт сложно не выделить среди остальных. Она особенная, если как следует приглядеться, и сильная, несмотря на мягкую внешность. Но влюбиться я в нее не мог. Я не имел на это права. Слишком большая роскошь. «Ты обманщик, Скотт. Вот увидишь, когда твою душу вернут в тело, ты будешь жаждать встречи со своей маленькой подопечной. А когда твои губы будут прижиматься к губам Даспре, ты будешь думать о том, какова на вкус Скарлетт. Ты знаешь это, Скотт. Просто не хочешь верить». На минуту я остолбенел. Скарлетт не сможет заменить Даспру. Наверное, не сможет. Я был растерян, но не чувствовал влюбленности в человека. Ничего не чувствовал. Сильные эмоции недоступны в Наиле. И я смогу обо всем узнать и во всем убедиться, только вернувшись на небо. Только когда моя душа свернется клубочком в родной оболочке, я разберусь во всем. Почему Китара поселила меня здесь, а не оставила сгорать в огне? Почему она не захотела меня мучить? Ты что-нибудь знаешь об этом? Я сменил тему, чтобы не сойти с ума. «Может, она любит тебя?» Мои глаза расширились. И когда я поднял голову, чтобы посмотреть на Линду, то девушки уже не было. Я сел на ступеньку, потому что ноги не держали. Такое чувство, будто я пробыл в Наиле не сутки, а месяц. Из нашего разговора мало что удалось узнать. Но мне безумно хотелось вернуться и лечь в свою кровать вместе с Даспрой. Все, что наговорила Линда, было сплошной ложью. Я все тот же Скотт, демон, сумасброд, который привык быть лучше всех. Я все так же влюблен в Даспру и мечтаю занять с ней место Сати и Сита, когда настанет время. Я все так же ненавижу Криса и равнодушно отношусь к Скарлетт. Линда просто хотела отвлечь меня от истинной причины моего нахождения здесь. Нужно продолжать искать выход. Демоны — искусные лгуны, поэтому зацикливаться на словах темного ангела глупо. Больше она не собьет меня с пути. Я не позволю затуманить свой разум всякой сумасбродной дрянью, которая похожа на обычный обман.